актриса после титров, все теряет смысл. Посетители пришли после того, как мы ушли все. Через неделю выселят так высоко, оу. За 18 лет ни одного знакомого. В небе парили самолеты, внизу все на самотек. По сотому кругу замотанные, не вылазим из забот. Ветер развеивает и легко увяжет за собой. Я засыпаю. Глаза увидели вчера экран, как послезавтра сон. И на окраине спешили на закат без тормозов. Я не угадывал какой-то день из этой суеты. Субъективные затворки окружающей среды. Музыка в голове снова задаст особую волну. Я так давно ее ловил через себя, как самому. Пойми меня таким, как будто я не обязан быть другим в этой рутине. И так глаза завязаны. Тут и так глаза завязаны. Тут и так. Листья закружит ветер медленным темпом. Не успеем выйти во двор, как ударимся в стенку. Главный герой, но кто-то выкинут кем-то. Покатаемся ветрено, куда замотает лентой. Медленным темпом не успеем выйти во двор, как ударимся в стенку. Главный герой, но кто-то выкинут кем-то. Покатаемся ветрено, куда замотает лента. Максимум скорости полета, минимум забот. Перешагнуть через себя, переступить через забор. Да как угодно, нужно доползти, когда заглох мотор. Но если можно, не ко мне, ведь там бардак оставлен на потом. Я не заметил, вроде бы всегда был такой ветер. Как музыка впитала, так ушли дела по парапету. Мы как-то встретили тебя так рано на рассвете дня. Листья подбрасывала к небу, так легко не потерять. Музыка в голове снова задаст особую волну. Я так давно ее ловил через себя, как самому. Пойми меня таким, как будто я не обязан быть другим в этой рутине. И так глаза завязаны. Листья закружит ветер медленным темпом. Не успеем выйти во двор, как ударимся в стенку. Главный герой, но кто-то выкинут кем-то. Покатаемся ветрено, куда замотает лентой. Медленным темпом не успеем выйти во двор, как ударимся в стенку. Главный герой, но кто-то выкинут кем-то. Покатаемся ветрено, куда замотает лентой.